позавтракала Персис в постели, заявив, что не выйдет из комнаты до приезда полиции. После завтрака она встала, накинула элегантный парижский пеньюар. У американок в будуаре всегда наготове такие милые вещицы для неформальных приемов, и села в ожидании офицера полиции. Сэр Эверард, чрезвычайно расстроенный тем, что подобная неприятность случилась в его доме, сам отправился за представителем закона. Пока его не было, леди Маклур лично обыскала комнату, но не нашла ни малейшего следа утерянных рубинов. «Вы уверены, что положили их в футляр, дорогая?» — спросила она, беспокоясь о чести дома. «Совершенно уверена, леди Маклур», — ответила Персис. «Я всегда, как только снимаю, кладу их в футляр, а когда я решила взглянуть на них сегодня утром, футляр был пуст». «Должно быть, они представляли большую ценность», — поинтересовалась леди Маклур. 6000 фунтов в переводе на ваши деньги, если не ошибаюсь», — уныло ответила Персис. «Не знаю, как у вас в Англии, но в Америке это считается дорого». Повисла пауза. Но тут Персис снова заговорила. «Леди Маклур», — резко спросила она, — «это ваша горничная, истинная христианка?» Леди Маклур была сильно озадачена. Она не привыкла рассматривать низшие классы в этом свете. «Право, я не знаю», — задумчиво произнесла она. «Вряд ли можно с уверенностью сказать такое о ком-либо, тем более о горничной. Но я полагаю, она честная девушка, определенно честная». «Об этом я и спрашивала», — с облегчением сказала Персис. «Я рада, что вы так думаете, потому что я почти боюсь ее. По мне, она слишком тихая, такая молчаливая, непроницаемая». «О, моя дорогая!» — вскричала хозяйка. «Не осуждайте ее за молчаливость. Именно это я в ней и ценю. Потому я ее и наняла. Такая милая девушка, ходит бесшумно, как кошка, знает свое место и никогда не заговорит, пока ее не спросят». «Что ж, возможно, вам в Европе такие и нравятся», — откровенно заявила Персис. «А мы в Америке предпочитаем, чтобы в них было больше жизни». Спустя 20 минут прибыл агент сыскной полиции. Он был в штатском. Почувствовав всю серьезность и важность дела, которое могло принести славу, а то и повышение, инспектор тут же отрядил детектива и посоветовал по возможности ничего не говорить слугам, пока агент не осмотрит как следует весь дом. Сэр Эверард заметил, что это бесполезно, поскольку горничная миледи в курсе, а значит, наверняка не утерпела и растрезвонила об этом всем слугам. Впрочем, можно попробовать, не повредит. И чем скорее детектив прибудет на место, тем лучше. Детектив пришел вместе с сэром Эверардом. Проницательный взгляд, гладко выбритое лицо, безупречный вид — одна из многочисленных копий мистера Джона Морли. Примечание. Джон Морли. Годы жизни. 1838-1923. Английский политик и публицист, занимал пост секретаря по делам Ирландии в правительстве Уильяма Гладстона. Вместе с Гладстоном безуспешно добивался принятия английским парламентом Билля о Гомруле. Конец примечания. Он был по-деловому немногословен. Первым делом он спросил: «Слуги уже знают?» Леди Маклур вопросительно взглянула на Берту. Сама она все время просидела с осиротевшей Персис, чтобы вместе с Браунингом утешить бедняжку в постигшем ее несчастье. «Нет, миледи», — сказала Берта, как всегда спокойно. «Бесценная Берта, я никому из слуг об этом не говорила, поскольку решила, что, возможно, придется их обыскать». Детектив насторожился. Он уже окинул беглым взглядом комнату, а теперь, словно фокусник, неслышно ступая, начал медленно обходить ее. «А он не раздражает», — одобрительно заметила Персис, вполголоса обращаясь к своей подруге. Потом уже громко добавила: «Как вас зовут, господин полицейский?» Детектив как раз приподнял край кружевного платочка на ночном столике. Он плавно обернулся. «Грегори, мадам», — ответил он, едва взглянув на девушку, и продолжил осмотр. «Как название порошков», — поежилась Персис. «Мне их давали в детстве, терпеть их не могла». «Мы...» «Как лекарства полезны», — ответил детектив с легкой улыбкой. «Но никто нас не любит». И он, довольный, вернулся к своему занятию, продолжив обыскивать помещение. «Первым делом мы должны убедиться, что действительно имеем дело с ограблением», — сказал он с видом спокойного превосходства, встав у окна и держа одну руку в кармане. «Нужно как следует осмотреть комнату. Вдруг вы положили их в другое место. Такое часто случается. Нас постоянно вызывают, чтобы расследовать преступление, а оказывается, что всему виною женская невнимательность». Персис вспыхнула. Дочь Великой Республики не привыкла, чтобы ей не доверяли, как простой жительнице Европы. «Я точно помню, что сняла их», — заявила она и положила в футляр. «В этом я абсолютно уверена. У меня нет ни тени сомнения». Мистер Грегори с удвоенной энергией принялся искать во всех возможных и невозможных местах. «Что ж, так я и предполагал», — без всякого выражения произнес он. «Как показывает наш опыт, если леди абсолютно, без тени сомнения уверена, что она убрала что-то в надежное место, то эта вещь наверняка окажется там, где, по словам леди, она быть никак не может». Персис не удостоила его ответом. Ей была чужда невозмутимость британских аристократок. Поэтому, чтобы не выйти из себя, она углубилась в Браунинга.